встречаемся и любим, теряем и грустим. Бывает, кто-то черный приходит к нам во сне. Бывает, кто-то мертвый мерещится в окне. Бывает, я сбиваюсь, сбиваешься и ты. И мимо происходят явления мечты. Я смех в твоих ресницах, я шрам в твоем окне. Промзоны и больницы идут навстречу мне. Идут навстречу люди, идешь навстречу ты. И мимо происходят явления мечты.